Глава 4. Смертельный подарочек. Бес, я это не надену. И еще как наденешь. Я 3 магазина оббегал. Прикинь, как на меня смотрели, когда я покупал платье, туфли и белье. Твой план, ты и страдай. Бес, но это платье на 2 размера меньше. А ты корсет сними. А ты мою фигуру без корсета видел? Куда я свой размерчик засуну? Ого, так у тебя 4-й. А куда ты его прячешь? В корсет. Я тебя сама убью. Не буду дожидаться, пока это сделает армия желающих. Хел, я же забыл, что ты у нас с настолько выдающимися формами. Тахишес, больно же! Бес удрученно потирал затылок. Ребята, давайте не будем ссориться. Дэйв, заткнись, а? И без тебя тошно. Проваливайте оба. Хел печально посмотрела на платье, затем на часы и со стоном принялась расстегивать свой имитирующий кожу корсет. Таких в 3 мирах было всего 3 штуки, и все 3 принадлежали ей одной. Расстегнув последнюю тайную застежку, положила то, что считала частью себя, на кровать и не сдержала тяжелого вздоха. Вот за что она любила эту штуку, так это за умение скрывать фигуру. Так посмотришь, наемница как наемница, изгиб между талией и бедрами небольшой, но изящный. Грудь стандартная, не больше 2 размера. И пластичность тоже не вызывает подозрений. Только она знала, что ее корсет, неотличим от ее кожи, прикрывает грудь, живот и немного бедра и способен выдержать прямой удар ножа, выстрел из лазера и даже когти демонов до 4 уровня. А уж о вместительности этой конструкции многие дамские сумочки могли только мечтать. Хел открыла один из кармашков корсета и достала отравленные иглы. Она понимала, что если ей придется сегодня щеголять почти голой, то, по крайней мере, защита должна быть на уровне. Она подошла к зеркалу и провела рукой по животику. По сравнению с ее телом, живот и грудь были бледными. Она предпочитала, чтобы ее тело оставалось скрытым. А теперь... Эх. Достала коричневатый крем и принялась тонким слоем намазывать кожу. Через полчаса перед зеркалом стояла мулатка с черными волосами, карими благодаря линзам глазами и кожей шоколадного оттенка. Еще несколько минут ушло на надевание платья, которое она с трудом натянула на себя. «Поиграем», — тихо сказала наемница зеркалу и, накинув черный плащ с капюшоном, направилась к выходу. Игра предстояла на грани, и балансировать ей придется на слабостях и желаниях глав домов, на их ощущении значимости. Получится ли? Сама Хел не смогла бы с уверенностью сказать «да». Но надежда была. 2 запасных плана также. Стилет на подхвате и Дэйв, держащий младшие дома под контролем. Должно сработать. Они не зря так долго выясняли слабые места в психотипах глав домов. И не зря был избран именно этот план. Должно сработать. Должно. Хел вышла из маленькой двери в стене и поежилась, словно чувствуя темный квартал и всю его ненависть, поправила капюшон и шагнула навстречу ночи. 3 наемников у стены проводили ее настороженными взглядами, а затем, переглянувшись, разошлись в разных направлениях. Обычные силы и удачи на сей раз не прозвучало. Здесь даже у стен были уши. Темный квартал — такое простое и такое емкое название для города убийц, извращенцев и отщепенцев всех цивилизованных миров. Она с грустью подумала, что когда-то планета 30 капитанов была чем-то подобным, и, скорее всего, где-то на темных улочках мира наемников тоже бродят проститутки, и жизнь стоит дешевле пары истоптанных сапог. Наемница вспомнила проницательный взгляд Кайла и его слова. «У тебя есть только выбор — продавать тело или продавать душу». Она продала душу и никогда не жалела о своем выборе. Вот только... Хел тряхнула головой, прогоняя грустные мысли, и быстрее зашагала прочь, не забывая соблазнительно покачивать бедрами. Все шло по плану, Красивая походка и высоченная шпилька привлекли внимание даже к завернутой в черный плащ девушке. И когда она вышла к перекрестку у фонтана, за ней уже наблюдало несколько десятков настороженных глаз. Но подойти не решался никто. Еще бы. Эти ублюдки дорого платили за свои ошибки. И сейчас рискнуть и подойти к женщине, которая, возможно, принадлежала главарю одной из четырех банд этого захолустного мирка, никто не хотел. Хел понимала, о чем они думают. Знала, что ее запомнят, и за ней будут следить. Тем лучше. Еще одна темная, почти неосвещенная улица, залитая не то нечистотами, не то кровью, и наемница вышла к главной площади. Главная площадь темного квартала была, пожалуй, самым светлым местом в городе. Вымощенная плиткой, украшенная фонтанами и ручейками, освещаемая и фонарями, и подсветкой, она оставалась единственным безопасным местом в мире убийц. Впрочем, безопасность тут была относительная. Хел вышла почти на середину площади и огляделась. Парковая зона была словно центром огромного креста, по сторонам которого возвышались дворцы воротил местного жизнеотнимательного бизнеса. Так называемые дома, хотя эти строения сложно было назвать домами, в них жили, и не только, четыре главаря самых крупных банд темного квартала. Наемница внимательно рассматривала каждый из дворцов. Вот дом Сокола, огромный, словно стремящийся ввысь замок из белого гранита. Люди из банды Сокола, наплевав на соглашение с представителем наемников трех миров, напали на планету Тайгера и теперь должны были понести наказание. Капитаны требовали напомнить Соколам, кто есть кто. Но рука Хаоса пришла к выводу, что проще их вовсе уничтожить. Хел повернулась на восток и с восхищением посмотрела на дом Джайра. Красивое здание напоминало готические дворцы на Земле. Красиво. Для многих эта красота была последним зрелищем в жизни. Представители этой банды, как и это животное, были неповоротливыми, но очень сильными и мстительными. Их заказало правительство Дейрона, небольшого аграрного мирка к северу от трех миров. Хел не вдавалась в подробности и не спрашивала, почему всегда милый правитель Дейрона стал абсолютно седым и отдал половину годового дохода планеты за гибель главаря банды Джайра. В последнее время ей как-то спокойнее было просто не знать. Девушка вновь сделала полуповорот и теперь рассматривала дом змеи. С указанным животным у дворца ничего общего не было. Перед ней стояла просто огромная каменная махина с чересчур маленькими воротами. Даже смешно было смотреть. Главаря банды змеи заказали 1,5 года назад. Многие наемники пытались выполнить заказ, и никто не вернулся. Хел вспомнила тело Хайди, которое эти ублюдки выбросили у дома ее родителей на трех мирах. Она давно хотела заняться этими подонками, но только сейчас ей позволили. Хел повернулась к последнему дворцу — дом Нхери. Откуда они взяли это название, не знал никто. Зато стремление к роскоши у этой банды было невероятное. Даже с расстояния более 70 метров наемница разглядела позолоту на шпилях башен, да и костюмы охранников отличались излишней щеголеватостью. Дом Нхери ни в одном заказе не числился, но в задуманную наемниками игру был включен заочно. План придумал Стилет. Попытку реализации первой ступени взяла на себя Хел. Ее задача была спровоцировать конфликт, используя имя человека, с которым главари домов хотели дружить. Ослабленные междоусобным побоищем, главные дома должны были подвергнуться спровоцированному Дэйвом налету мелких банд. Темный квартал погрузится в хаос междоусобной борьбы. И, следовательно, рука хаоса вновь будет на высоте. «А сумеешь?» — спросил Стилет после разработки плана. «Ты же знаешь, танец со смертью — мой любимый», — с вызовом ответила Хел. Сейчас, вспомнив их разговор, Наемница мысленно улыбнулась и глубоко вздохнула. Пора было начинать игру со смертью. Хел одним движением скинула плащ, выпрямилась и несколько неуверенно начала оглядываться. Окружающие с удивлением смотрели на полуголую девушку посреди площади. Наемница же с милой улыбкой следила за тем, как охранники переговариваются между собой. Да, в их глазах она была дорогой ночной бабочкой, а такие так просто стоять посреди площади не будут. И к ней поспешили, стараясь обогнать стражей из других банд. Первыми оказались громилы из Джайра. «Ты кто?» Да, она была лучшего мнения о физической подготовке в бандах. А этот стражник из Джайра задыхался после пробежки. Зато и прибежал раньше всех. Хел посмотрела на него своими ныне карими глазами, имитируя взгляд Лани, и нежно улыбнулась. Естественно, она не собиралась отвечать, пока остальные стражники не добегут. Бандит из Джайра это понял и нахмурился. Через несколько секунд возле них оказались другие стражники. Хел довольно смотрела, что главари явно заинтересовались ситуацией. В замках вовсю открывались окна, на балкончиках толпились люди. Это не могло не радовать. Она испуганно прижала руки к груди и нежным голоском пролепетала. «Моё имя Изира. Я прислана в дар главарю самой сильной банды темного квартала». Стражники переглянулись, на лицах читались недоверие и ярость. Наемница и сама понимала, что такой подарочек по меньшей мере подозрителен. Зато столь явная провокация не могла остаться без внимания главарей банд. Все стражники разом схватились за передатчики и на своих шифрованных языках стали отчаянно докладывать о ситуации начальству. Хел знала, что сейчас начнутся вопросы, и только постаралась принять еще более соблазнительную позу, искренне надеясь, что ее красота вызовет у главарей желание обладать. Хотя кто их знает? Бес рассказывал, что в их гаремах водятся такие красотки, от которых дух захватывает. Судя по слухам, девушек чаще всего воруют, иногда покупают, иногда получают в дар. Когда же красотка надоест хозяину, ее отдают на растерзание всей банде. Почему-то вспомнилась удивительно красивая дочь правителя Дейрона. У нее должна была быть свадьба 2 зимних месяца назад. Но свадьбы не было. Так вот почему он заказал главаря Джайра. Наемница почувствовала, как от ярости начинают сжиматься челюсти, и постаралась взять себя в руки. Не время и не место сейчас впадать в ярость. «Ты, значит, подарочек?» Снова стражник из Джайра. Видимо, сейчас эта банда наиболее сильная в темном квартале. «Да, мой господин». Хел грациозно склонилась. «И прислана, чтобы стать даром для самого...» «Хватит, это мы уже поняли», — прервал ее бандит из змеи. «Так, значит, они вторые». Хел невинно улыбалась стражникам, а те все больше свирепели, явно понимая, что их главари подарочек не поделят. А значит, бой не предстоит кровавая. К этому шло давно. Ситуация была взрывоопасная. Дом Нхери неожиданно усилился с приходом нового главы. И вот сейчас достаточно было лишь искры. «Хорошо, скажи нам имя того, кто тебя послал». Снова Джайра. Неужели они так сильны, что члены остальных банд позволяют этому стражу вести переговоры? Подумала наемница. Это уже хуже. Хел снова поклонилась и уже испуганно ответила. «Господина, купившего меня, зовут Тальк Исвардейн». Стражники замерли и снова включили передатчики. Еще бы! Имя этого изворотливого поганца знали все банды. Он активно снабжал их оружием, и при этом любой главарь был уверен, что он единственный сотрудничает с Тальком. Глядя на открывающиеся ворота всех замков, Хел понимала, что каждый главарь захочет первым получить ее и при этом не раскрывать своей связи с торговцем оружия. Конечно, произносить имя торговца ей не хотелось, предполагалось использовать другое имя. Но если учитывать усиление клана Джайра, это был единственный способ заставить главарей выйти на площадь и не оказаться в постели Кейтона Джайра. Девушка мило улыбалась самым безжалостным убийцам во Вселенной и кожей чувствовала их недовольные взгляды. Площадь мгновенно заполнили стражники и телохранители. Они словно сформировали коридор из тел. И вот кульминация. Первым выступает главарь банды змеи. Сходство со змеей разве что в глубине узких глаз. А вот рядом с ним. Хел почувствовала, как страх ознобом прошелся по коже, потому что рядом с главарем змеи шел пожиратель, который теперь, она это ясно видела, был главарем Нхери. Наемница мгновенно отвела взгляд, с трудом удерживая улыбку на лице. Все пропало. Бороться с пожирателем без кинжала было бессмысленно. А огромные мечи бандитов ей не удастся использовать. Слишком они тяжелы для единственного быстрого удара. Демоны ада. И ведь не отмотаешь назад события. Придется продолжать парад абсурда. Хел мысленно попрощалась с друзьями. Заказ она выполнить сможет, но отсюда ей не уйти. Она это понимала. Шансов и до этого было 2 к 10. А теперь их просто не имелось. Главари подошли на расстояние пары метров. Остановились, рассматривая больше друг друга, чем причину переполоха. «Миленький подарочек смотрится значительно симпатичнее при ближайшем рассмотрении», произнес главарь Сокола, беспринципный и жестокий. Поговаривали, что прежнего главаря он убил лично, залив ему в глотку расплавленное золото. «Да, хороша, мулаточка!» Голос Джайра излишне радостный, а парами алкоголя веет более чем на 2 метра. «Как делить будем?» — главарь клана змеи говорит, не сводя с нее глаз. «По частям или целиком? Мне, пожалуй, верхние 2 части заверните. Очень уж аппетитные». Главарь Нхери молчит. Хел знала, что она для него привлекательна именно в гастрономическом плане. Но быть съеденной совсем не хотелось. И для нее главной задачей стало не показывать, что она боится именно его. «Я предлагаю отдать малышку мне. Уж я найду, как правильно использовать подарочек моего друга». Главарь Джайра снова перехватил инициативу. И Хел начала серьезно опасаться, что ее отдадут этому жирному ублюдку. «О нет, господа», — Нхери наконец заговорил. «Тальк и Свардейн является и моим преданным другом. Поэтому у меня есть предложение, что именно ко мне было направлено сие прелестное создание. Но, видимо, девочка неправильно поняла, о ком идет речь, поэтому и остановилась на площади спросить у стражников. Так, моя дорогая?» Хел испуганно улыбнулась и нервно кивнула. «Да что он затевает, этот любитель человеческих тел? И главное, зачем?» Именно сейчас наемница искренне поблагодарила беса за неправильный выбор этой пародии на платье. Ведь если бы она надела корсет с оружием, пожиратель бы это увидел. А так всего несколько отравленных иголок под ногтями. Этого даже зрение монстра не могло различить. «Мне бы не хотелось превращать это в спор между нашими бандами», снова вступил главарь Сокола. «Предлагаю разделить эту крошку на равные части и разойтись». Хел испуганно вздрогнула и бросила умоляющий взгляд на главаря Джайра. Что ж, похоже, ее внешность по достоинству оценил только он. Вот она, цена красоты. Когда надо, вечно мешает, когда не надо, оказываешься нужной только толстопузому бандиту. «Жизня», — с тоской подумала Хел. «Господа!» — взгляд на Кейтона Джайра подействовал. «Зачем резать то, что можно неплохо использовать по назначению? Мулаточку я забираю себе. Наутро можете приходить и требовать своей очереди». «Я пользованных шлюх не хочу», — холодно заметил глава Сокола. «Но отдать ее тебе, Кейтон, значит уступить сильнейшему, А банда Сокола не считает, что Джайра сильнейшая в темном квартале. Хэл мысленно зааплодировала ему. Наконец-то начиналось то, на что она рассчитывала. «Господа», — голос главаря Нхери опустился почти до шепота, но это только заставило остальных прислушаться к пожирателю. «Мне кажется, здесь идет спор не о том, какая из банд сильнее, а о том, кто сегодня разложит эту крошку на своей постели». Главари синхронно кивнули, а Хэл с завистью подумала о силе убеждения пожирателей. Все же они достойны восхищения. Вот только главарь Нхери сейчас ей все портил. «Так дадим девушке шанс самой выбрать своего хозяина», — продолжил пожиратель, хитро взглянув на наемницу. «В конце концов, это позволит решить, кто же из нас более привлекателен как мужчина». Бандиты начали довольно переговариваться. Это действительно был выход для всех. Стражники и телохранители заметно расслабились. Все понимали, что теперь схватки можно будет избежать. «Что скажешь, красотка? Как тебе такой расклад?» Главарь клана Джайра был явно уверен, что она выберет его. Но в планы Хэл не входила смерть только одного главаря. А чтобы убить всех, ей нужен был полный телесный контакт. «Тахишес, как противно-то будет!» «Я с радостью соглашусь с решением главы Нхери». Наемница интонацией выделила слово «решением», надеясь, что это заставит остальных пересмотреть свое мнение. Однако, видимо, власть Нхери была значительно больше, чем ей показалось, и главари на провокацию не отреагировали. «Прежде чем сделать выбор, мне бы хотелось поцеловать каждого из вас», — томным голосом продолжила Хэл. «Ведь что может сказать о мужчине больше, чем поцелуй?» Бандиты хохотали громко и долго, искренне потешаясь над озабоченным подарочком. «Целуй уже!» Главарь Джайра нагло обнял ее за талию и, нисколько не смущаясь, переместил ладонь пониже спины. Она пыталась поцеловать его скромно. Но нахал явно желал не только насладиться, но еще и потешить публику. И после долгого лобызания в его руках осталась верхняя часть ее платья. Бюстгальтер наемница с трудом удержала. Главарь Джайра с неудовольствием отпустил девушку и нервно потер руку. Обо что укололся, он так и не понял. Вторым Хэл поцеловала главаря клана Сокола. Этот высокий бандит от главаря Джайра решил не отставать. И после его объятий она едва не осталась топлес. Главарь клана Сокола и не почувствовал, как и его коснулась отравленная игла. Главарь банды Змеи не горел желанием целовать то, что так страстно лобызали до него, зато уделил немало внимания ее плечам. Хэл даже испугалась, что под его губами крем может стереться. Опасения были напрасными. Зато иглу она вогнала точно ему в шею, а, следовательно, этот умрет первым. И теперь, несмотря на присутствие пожирателя, в успехе мероприятия наемница была уверена. Осталось лишь правильно подать то, что сейчас произойдет. Девушка подошла к главарю Нхери. Пожиратель с усмешкой посмотрел в глаза Хэл, привлек к себе и, удерживая обе ее руки, поцеловал в губы, которые она не разжала, имея вполне весомые опасения. С пожирателями любой физический контакт был чреват смертельными последствиями. Затем, чуть отстранившись, тихо, только для нее сказал: «Со мной у тебя ничего не получится, наемница». Девушка вздрогнула. Значит, он узнал ее. Значит, «Я выбираю его», — Хэл указала на пожирателя и, игнорируя обиженный рев главаря Джайра, продолжила: «Все-таки он целуется лучше всех». Главарь банды Нхери с издевкой поклонился остальным и протянул наемнице плащ. «Вы заранее сговорились», — с яростью закричал глава Сокола. «И весь этот фарс был спланирован только для того, чтобы нас оскорбить». Пожиратель даже не обернулся на его слова и, взяв красотку за талию, подтолкнул к замку Нхери. Слишком быстро. Хел понимала, что если пойдет с ним, ее ждет кое-что похуже смерти. А значит, играем в ва-банк и надеемся на панику. Резко остановившись, она обернулась. «Глава клана Змеи, берегитесь, сзади!» Ее громкий испуганный крик заставил всех посмотреть на главаря Змеи и вовремя увидеть, как бандит белеет и падает на землю. Хел, решив, что опозориться больше, чем оказавшись почти голой перед этой толпой, просто невозможно, добавила остроты паники надрывным женским визгом. Крик получился отчаянным, и веселье началось. Когда бледнее на землю повалился и главарь клана Сокола, к ее крику присоединилось еще несколько голосов. Полным сюрпризом для самой наемницы стали падающие то тут, то там бандиты, причем она-то точно знала, что они падают не от яда. Правда, ранее не видела, чтобы вояки вот так валились в обморок. Жаль, Алекса не наблюдает примилой картины того, как перед ней мужики штабелями падают. Она бы момент оценила. Когда и главарь Джайра мешком повалился на землю, паника достигла пика. Хел начала игру на грани фола. Отпрыгнув в сторону, наемница направила указующий перст на главаря Нхери. «Это он их убил! Помогите!» Мысль о том, как тупо она сейчас выглядит, конечно, мелькнула в сознании. Но наемница хорошо знала, что толпа умной не бывает. А сейчас она имела дело с толпой, причем толпой, полной страха. «Он пожиратель! Он их убил! Он давно собирался! Он пожиратель!» Наемница все рассчитала верно. Пожирателей толпа боялась больше, чем предводителей банд. На главаря Нхери набросились даже его собственные телохранители. А девушка поступила, как и любая умная женщина, бросилась прочь. Хел бежала по грязным улицам темного квартала и была готова петь от счастья. Она ликовала даже не столько из-за своего спасения. Нет. Ее безумно радовал сам факт того, как замечательно все прошло, даже лучше, чем планировалось. Если еще и Дейв не подведет, то малые банды восстанут против четырех главных вовремя. И тут перед глазами промелькнуло лицо красивой дочери, правителя Дейрона. Хел остановилась, прислонилась к стене и перевела дыхание. Она понимала, что возвращаться сейчас без оружия и подстраховки рискованно. И все же одна спасенная жизнь того стоила. Наемница развернулась и побежала назад. На площади была бойня. Мордобой достиг пика. Но Хел и не собиралась в этом участвовать. Она безошибочно двинулась к дому Джайра. Нехилое снаружи строение внутри оказалось грязным и неухоженным. Стражи на постах не было, повсюду раздавались истошные женские крики, и она поняла, что гарем покойного главаря заинтересовал не только ее. Далее пошло исследование комнат с красотками. Лоретту воительница нашла в пятой по счету, и, к счастью, девушка была там совсем одна, значит, до нее еще не добрались. Замечательно. Хотя странно, что пленница оказалась так напугана. Слишком напугана. Хел взглянула на бледную светловолосую красавицу с зарёванными зелеными глазами и поняла. В общем, осознание того, как она вляпалась, пришло вместе со словами. «Я знал, что ты придешь». Хел вздрогнула и обернулась. Возле открытого окна сидел пожиратель, окровавленный и изрядно побитый, но все же живой и сильный. В очередной раз девушка мысленно обругала и себя, и свою непроходимую тупость. «Ты предсказуема, наемница», — тихо продолжал глава Нхери. «Это тебя и погубило». «Ты хотел сказать «погубит»?» — нервно переспросила девушка. «Нет», — он плавно спрыгнул с подоконника. Я сказал, погубила. И прямо сейчас. Он напал без предупреждения, как и все пожиратели. И Хел лишь невероятным усилием воли смогла увернуться от вынырнувшего из субпространства убийцы. Еще раз, и снова она смогла увернуться. Лоретта тихо молилась в углу, вот только слова молитвы были Хелл смутно знакомы, и одно слово она уже слышала — «Найи». Падая на пол в попытке снова уйти от удара, Хелл вспомнила, что означает это слово — «кинжал». Наемница внимательнее посмотрела на девушку и увидела рядом с ней на полу посеребрённое лезвие. Лоретта незаметно кивнула и ногой подтолкнула оружие ближе к Хелл. А пожиратель вновь ушел в субпространство, и девушка поняла, что на этот раз ей не спастись, если не успеет. Наемница рванулась к кинжалу и, резко схватив оружие, ударила в пространство позади себя. Треск разрываемых граней подпространства и крики подыхающего пожирателя ей уже были знакомы. Хорошо, хоть на этот раз она не умирала, и кровь из нее не хлестала. Хелл обернулась к девушке и сняла парик. «Я и так узнала тебя», — грустно улыбнулась дочь правителя Дейрона и указала на бьющегося в агонии пожирателя. «Он все время повторял, что Хелл подохнет, а твое имя — проклятие. Я хорошо знаю». Хелл только пожала плечами в ответ и, спрятав кинжал, протянула девушке руку. Уже через час они были в безопасности. Через 2 часа корабль руки Хаоса взмыл к звездам. Через 7 дней пассажиры приземлились в космопорту 3 миров. Задания были выполнены и даже перевыполнены, учитывая то, что после бойни на площади темный квартал оказался ослаблен на долгие годы. Дейв, стилет и бес сработали на высшем уровне. Наемница не видела, как Лоретту доставили к отцу. Она понимала, что даже спасение дочери не вернет правителю темных волос. А самой девушке не скоро удастся забыть ужас плена. Поэтому и не хотела лететь на Дейрон, как не упрашивала ее Лоретта. «Скучаешь?» Кайл всегда входил в ее комнату без стука, минуя охранную сигнализацию. Второй факт бесил ее гораздо больше, чем первый. «Не скучаю, а собираю вещи. Я вечером лечу на Димритус, Алекс», — не оборачиваясь, ответила Хелл. «Капитаны не слишком обрадуются твоему отсутствию». «Знаешь», — девушка резко обернулась и с яростью посмотрела на своего поручителя. «Мне плевать, что думают твои капитаны». «Они не мои, и они в курсе, что тебе плевать», — с улыбкой ответил пожилой Ниаса. «Их бесит, что они не могут тебя контролировать. Буренка ты сероглазая». «Когда будет задание, сообщишь». Хелл застегнула сумку и перекинула на плечо. «Я действительно хочу отдохнуть и не вижу в этом никакой угрозы для 30 капитанов». «У тебя 4 дня на отдых». Кайл встал, направился к выходу и, уже закрывая двери, произнес: «Ты здорово справилась, мы не ожидали. Рука Хаоса, я смотрю, все чаще выполняет в принципе невыполнимое. Это радует». Хелл не ответила, он и не нуждался в ответе. Наемница своего покровителя ненавидела. Он понимал, что этого не исправить.